Hatları sınırsın geyi olsun Dizli sırıkla varmış Hatları sınırsın geyi olsun Mekanı zemlik var Kupan işete tatlı Kupan işete tiyat Hatları yüzlü çal Ya başı var ne Hatları sınırsın geyi olsun Lot of sleeping game Lot of sleeping game Lot of sleeping game Из многих миссий сторон Прекрасный только ты Ты ангел чистоты Ты ангел красоты Завидую к тебе Ты ангел чистоты Ты ангел красоты Oh, what a smoking girl What a smoking girl What a smoking girl А Флорис Митингейл пойдет здесь разговор На Флорис Митингейл знакомы с давних пор Ты помнишь этот офис, ты помнишь этот свет Который излучал я большой ларнет Oh, Флорис Митингейл Флорис Митингейл Флорис Митингейл Флорис Митингейл